Блюда и закуски из рыбы. Для приготовления холодных блюд и закусок используют свежую рыбу и гастрономические рыбные продукты. Особенно распространены закуски из сельди с различными гарнирами. Очень удобны для приготовления закусок всевозможные рыбные консервы. Сочетая их с различными овощами, добавками и соусами, можно улучшить их вкусовые качества. 97. Сельдь натуральная с картофелем. В натуральном виде подают сельдь соленую, маринованную и копченую. Подготовленное филе сельди нарезают поперек, наискось, ровными небольшими кусочками, укладывают на селедочный лоток или тарелку, украшают веточками зелени. Отдельно подают однородный по величине целый горячий картофель, а в розетке предварительно охлажденный кусочек сливочного масла. В качестве дополнительного гарнира отдельно от картофеля можно подать свежие помидоры, огурцы, лук репчатый или зеленый. Вместо масла сливочного сельдь можно отпускать с маслом растительным. Сельдь филе 150 граммов, картофель 8 штук, масло сливочное. 98. Сельдь в сметане по-домашнему. Филе сельди нарезают ровными кусочками и укладывают в лоток. Лук репчатый тонко шинкуют. Яблоки натирают на терке с крупными отверстиями, соединяют со сметаной, луком, добавляют уксус, соль, сахар и хорошо размешивают. Полученной смесью поливают сельдь. Изделие посыпают мелко нарезанной зеленью. Сельдь филе 200 граммов. Сметана – полстакана, лук репчатый – головка, яблоки – 1-2 штуки, уксус 3-процентный – 2 столовых ложки, сахар – 1 чайная ложка. 99. Сельдь в горчичной заправке. Лук репчатый тонко шинкуют, опускают на несколько секунд в кипящую воду и быстро охлаждают. Подготовленный репчатый лук кладут ровным слоем на филе сельди, свертывают ее рулетиками, укладывают плотно в неокисляющуюся посуду, затем заливают горчичной заправкой и дают настояться в холодном месте при температуре 4-8 градусов в течение 8-10 часов. При подаче сельдь поливают этой же заправкой и посыпают нашинкованным зеленым луком и мелко нарезанной зеленью. Сельдь филе 150-200 граммов, лук репчатый 1-2 головки, лук зеленый 50 граммов, заправка горчичная 3 четверти стакана. 100. Сельдь с яблоками и сметаной. Филе сельди и очищенные яблоки нарезают соломкой, добавляют тонко нашинкованный репчатый лук, сметану, соль, сахар и осторожно перемешивают. При подаче посыпают мелко нарезанной зеленью. Сельдь филе 150 граммов, лук репчатый 1 головка, яблоки антоновские 1 штука, сметана полстакана, сахар полстоловой ложки. 101. Сельдь с жареным луком. Лук нарезают тонкими ломтиками и обжаривают до мягкости на растительном масле, затем добавляют томат-пюре и продолжают обжаривание до окрашивания жира в оранжевый цвет, после чего добавляют сахар, соль, молотый перец и охлаждают. При подаче обжаренный с томатом лук кладут на филе сельди. Сельдь филе 150-200 граммов, лук репчатый 1-2 головки, масло растительное 3 четверти столовой ложки, томатное пюре 1,5 столовой ложки, сахар 1/2 чайной ложки. 102. Сельдь рубленная. Черствый пшеничный хлеб замачивают в холодном кипяченом молоке и отжимают. Филе сельди, нарезанные очищенные яблоки, лук репчатый и подготовленный хлеб пропускают через мясорубку, добавляют масло, уксус и массу, взбивают. Сельдь рубленую укладывают столовой ложкой, смоченной в растительном масле или воде, наносят узор елочкой, можно приставить голову и хвост сельди. Сельдь рубленую можно гарнировать вареными яйцами, свежими огурцами, помидорами, зеленым горошком консервы и другими овощами. Сельдь филе 200-250 граммов, хлеб пшеничный 70-85 граммов, лук репчатый 1 головка, яблоки антоновские 1 штука, масло сливочное 2 столовых ложки, молоко полстакана, уксус 3% 1 столовая ложка. 103. Паштет из сельди. Морковь и лук пассируют на сливочном масле до готовности, охлаждают и вместе с сельдью пропускают через мясорубку с мелкой решеткой. Полученную массу протирают через протирочную машину, добавляют остальное сливочное масло и хорошо взбивают. Сельдь филе 200 граммов. Морковь 2 штуки, лук репчатый 1 головка, масло сливочное 3 столовых ложки. 104. Рыба под майонезом. 1/3 гарнира заправляют 1 частью майонеза. Заправленный гарнир кладут на десертную тарелку, а на него порции рыбы. Вокруг последней букетиками располагают остальную часть гарнира. Сверху рыбу поливают оставшейся частью майонеза, а гарнир заправкой для салатов. Можно готовить и без гарнира. Филе вареной рыбы без костей 300 граммов, майонез 3/4 стакана, заправка для салатов 4-5 столовых ложек, помидоры 2 штуки, огурцы соленые 2 штуки, морковь 2 штуки, зеленый горошек 2-3 столовых ложки. 105. Треска и творог из пастеризованного молока, взбитые с маслом. Треску припускают до готовности. Лук репчатый шинкуют и пассируют до готовности. Подготовленные продукты охлаждают, дважды пропускают через мясорубку, затем добавляют творог, размягченное сливочное масло, соль и молотый перец. Полученную массу хорошо вымешивают, формуют в виде лепешек и охлаждают. При подаче поливают майонезом и посыпают мелко нарезанной зеленью. Филе трески без кожи и костей 200 граммов, творог 100 граммов, лук репчатый 1 головка, масло сливочное 3 столовых ложки, майонез 4 столовых ложки. 106. Рыба заливная. Нарезанную порционными кусками без костей вареную или припущенную рыбу охлаждают и кладут слой желе, которое предварительно наливают на противень и дают застыть. Рыбу красиво оформляют нарезанными в виде ромбиков, кружочков, полукружочков, вареной морковью и лимоном, а также зеленью петрушки. Украшения слегка заливают полузастывшим желе и охлаждают. Затем в несколько приемов рыбу заливают рыбным желе, так чтобы последнее было на 1-1.5 сантиметра выше ее. Охлаждают и хранят в холодильнике при температуре 4-8 градусов. Зигзагообразным движением кончика ножа вырезают порции так, чтобы края желе имели гофрированную поверхность, а вокруг каждой порции рыбы оставалось не менее 0.5 сантиметра желе. Рыбу аккуратно укладывают на овальное блюдо или мелкую тарелку и отпускают с гарниром или без него. Отдельно подают соус хрен с уксусом. В качестве гарнира используют свежие, соленые и маринованные огурцы, патиссоны, вареную морковь, салат из белокочанной или краснокочанной капусты. Гарниры, не салаты, при подаче поливают заправкой для салатов. Рыбу можно подавать без гарнира. Рыба отварная 200 граммов, лимон 1/2 штуки, морковь вареная 1/2 штуки, зелень петрушки 20 граммов, желе готовое 400 граммов, гарнир 200 граммов, соус хрен с уксусом или соус хрен со сметаной 0,5 стакана. 107. Рыба фаршированная. Рыбу очищают от чешуи, удаляют голову, плавники, потрошат, не разрезая брюшка, и хорошо промывают. Подготовленную рыбу нарезают на порции, кругляши, из которых со стороны спинки вырезают мякоть, оставляя в целости кожицу и хребтовую кость. Мякоть рыбы, хлеб, предварительно размоченный и отжатый, пропускают через мясорубку. Смешивают с мелко нарубленными репчатым луком, яйцом, мелко нарезанной зеленью петрушки, а также солью, молотым перцем и полученным фаршем заполняют вырезанные места и брюшко рыбы. Подготовленную рыбу помещают до половины в толстостенную посуду, на дно которой предварительно кладут кружочки моркови, лука репчатого, петрушки, заливают доверху холодной водой и варят до готовности. Перед окончанием варки добавляют лавровый лист и перец горошком. Охлаждают рыбу в отваре до комнатной температуры. Осторожно раскладывают порции рыбы на тарелке или блюдо и охлаждают. Отвар процеживают, дают ему застыть и используют в качестве дополнительного гарнира к рыбе. Рыба, лещ, сазан, карп 800 граммов, хлеб 100 граммов, молоко или вода 0,5 стакана, лук репчатый 2-3 головки, яйца 1-2 штуки, морковь 2 штуки, петрушка корень 1 штука, свекла 1/4 штуки. 108. Студень рыбный. Подготовленные пищевые отходы заливают 2 литрами холодной воды и варят 1,5-2 часа при слабом кипении. Жир и пену в процессе варки периодически снимают. За 20-30 минут до окончания варки добавляют овощи, а в конце варки специи. По готовности мякоть отделяют от костей и мелко рубят ножом. Если хрящи оказываются жесткими, их доваривают, а затем измельчают. В процеженный бульон вводят подготовленную головизну, соль, доводят до кипения и варят при слабом кипении 10 минут. Затем вливают предварительно растворенный и процеженный желатин, вновь доводят до кипения, добавляют мелко рубленный чеснок и разливают в подготовленные формы, охлаждают и ставят в холодильник для застывания. Пищевые отходы рыб семейства осетровых, головы, плавники, кожа, 1,5 кг. Морковь 1 штука, лук репчатый 0,5 головки, петрушка корень 2 штуки, чеснок 3-4 дольки, желатин 1 чайная ложка. 109. Рыба под овощным маринадом с томатом. Для приготовления этого блюда используют различную рыбу, разделанную на филе с кожей без реберных костей. Подготовленные порции рыбы посыпают солью, молотым перцем, панируют в пшеничной муке и жарят с обеих сторон на растительном масле, после чего дожаривают в духовке. Обжаренную рыбу охлаждают, кладут в салатник, блюдо или тарелку, заливают маринадом и посыпают нашинкованным зеленым луком или зеленью петрушки. Рыбу в маринаде можно также украсить маслинами, освобожденными от косточек, 5-10 граммов на 1 порцию. Рыба филе 400 граммов, мука пшеничная 1,5 столовых ложки, масло растительное 1/4 стакана, маринад овощной с томатом 1,5-2 стакана. Блюда и закуски из мяса и птицы. Для приготовления закусок из мясных продуктов в основном используют говядину, свинину и баранину, из птицы — кур, индеек. Мясные закуски, которые подаются к праздничному столу, должны быть очень красиво оформлены. Для этого лучше всего использовать всевозможную зелень, свежие или консервированные овощи. 110. Закуска из мяса и тертого сыра. Лук мелко рубят и пассируют на сливочном масле до готовности. Холодное вареное мясо пропускают через мясорубку, соединяют с охлажденным пассерованным луком, натертым сыром, взбитым сливочным маслом, рубленным яйцом, майонезом, солью и хорошо перемешивают. При подаче посыпают мелко нарезанной зеленью. Говядина жареная 300 граммов, лук репчатый 1 головка, масло сливочное 2 столовых ложки, сыр 50 граммов, яйцо 1 штука, майонез полстакана. 111. Паштет из печени говяжьей. Морковь, лук и шпик мелко нарезают. Морковь и лук обжаривают на шпике до мягкости. Добавляют нарезанную печень, соль, молотый перец и обжаривают до готовности, до образования на кусочках печени поджаристой корочки. Подготовленные обжаренные продукты быстро охлаждают и дважды пропускают через мясорубку с частой решеткой. 2/3 нормы масла сливочного размягчают, соединяют с измельченной массой, добавляют кипяченое холодное молоко, хорошо перемешивают до получения однородной массы. Готовый паштет формуют в виде батона, украшают маслом и посыпают рубленым яйцом. Печень говяжья обжаренная 400 граммов, масло сливочное 1 столовая ложка, шпик 50 граммов, лук репчатый 1 головка, яйцо 1 штука, морковь 1 штука, молоко 2 столовых ложки. 112. Рулет из мякоти кур, сваренных в фольге. Мякоть птицы с кожей отделяют от костей, кладут на разделочную доску кожей вниз, посыпают солью, молотым перцем, свертывают рулетом, завертывают рулет в фольгу, придавая рулету цилиндрическую форму. Середину рулета перевязывают ниткой в двух местах, опускают в кипящую подсоленную воду, добавляют нарезанные коренья, лук репчатый и варят его от 45 минут до 1,5 часа при слабом кипении до готовности. Готовый рулет вынимают из бульона, охлаждают до комнатной температуры, снимают фольгу и помещают в холодильник на 3-4 часа под гнет. Курица 1 штука, лук репчатый 1/2 головки, петрушка корень 1-2 штуки, морковь 1/2 штуки. 113. Мясо или язык заливные. Мясные продукты нарезают по 1-2 куска на порцию. На противень или блюдо тонким слоем наливают мясное желе и дают ему застыть. На застывшее желе кладут порции мясных продуктов, украшают их морковью, зеленью петрушки, красным сладким перцем, огурцами, заливают мясным желе так, чтобы слой его над продуктами составлял не менее 0,5 сантиметра, и охлаждают. При подаче зигзагообразным движением кончика ножа вырезают порции так, чтобы края желе имели гофрированную поверхность. Укладывают на блюдо и гарнируют букетами овощей, в состав которых входят нарезанные сладкий стручковый перец, гагашары, морковь вареная, помидоры, салат из красной или белокочанной капусты. Отдельно подают соус хрен с уксусом. Говядина, свинина, баранина, телятина, язык вареные 300 граммов, желе мясное 500 граммов, соус хрен с уксусом 0,5 стакана. 114. Студень из говядины. Обработанные субпродукты промывают, заливают холодной водой примерно 2,5-3 литрами на килограмм продуктов и варят при слабом кипении, периодически снимая пену и жир. Через 3-4 часа варки добавляют говяжье мясо и продолжают варить студень еще 2 часа. Общая продолжительность варки 6-8 часов. За час до окончания варки добавляют овощи и специи. Сварившееся мясо и субпродукты отделяют от костей, грубых хрящей и сухожилий. Бульон процеживают, мясные продукты мелко нарезают, соединяют с бульоном, солят и варят при слабом кипении 10 минут. По окончании варки добавляют мелкорубленный или растертый чеснок. Студень разливают в предварительно ошпаренные блюда или формы и ставят на холод для застывания. Отдельно к студню подают соус хрен с уксусом или сметаной. Говядина обезжиренная, ноги говяжьи, по 400-500 граммов. Морковь и петрушка корень, по одной штуке. Лук репчатый, одна головка. Чеснок, 3-4 дольки. Соус хрен с уксусом или сметаной, полстакана. 115. Студень из субпродуктов птицы. Подготовленные субпродукты птицы заливают холодной водой, 2 литра, и варят 4 часа, периодически снимая пену и жир. За час до готовности кладут лук, коренья, специи. Вареные потроха отделяют от костей, измельчают, соединяют с процеженным бульоном, добавляют замоченный в воде желатин, соль и варят, периодически помешивая при слабом кипении 10 минут. Дальнейший процесс приготовления аналогичен приготовлению студня из говядины. Субпродукты – головы, ноги, крылья, шеи, желудки – 1,5 килограмма. Морковь, петрушка, корень, лук репчатый по одной штуке. Желатин – 1,5 чайных ложки. Чеснок – 2-3 дольки.